Глава 6. Орбитальный лифт превзошел все ожидания землян. Сооружение оказалось настолько грандиозным, что они смотрели на него, вытаращив глаза и открыв рты. Лифт связывал 22-ю станцию с поверхностью планеты, километрах в 10 от столицы, города Полинар, огромного мегаполиса, в котором проживало больше 30 миллионов человек. От станции, представлявшей собой 6 колец, насаженных на центральный стержень, уходили вниз 4 двойные полупрозрачные трубы диаметром около 300 метров каждая. Точнее, одна была почти километровой, так называемый грузовой лифт. Как все это поддерживалось в рабочем состоянии, осталось для ребят загадкой. Почему трубы не рушатся под влиянием гравитации? Как смогли добиться такого результата? Нет, Артем еще на Земле читал о проекте орбитального лифта, но искренне считал его нереализуемым. Здесь же реализовали, да еще как. Ведь этот лифт был на планете Орвис-3, одноименной со всей системы, оказался далеко не единственным. Их было 6, стыкующихся с разными континентами. А ведь это далеко не столичная система, пограничная. Вчерашний день прошел в хлопотах. На Петроград потоком поступали грузы из разных точек системы. Их требовалось размещать в трюмах, а кое-что сразу передавать дроидам-монтажникам, в том числе и гиперорудие. Как выяснилось, если бы ребята не стали внештатниками Ирринара и не зарегистрировали ЧВК, то им многое вообще не продали бы, поскольку те же гиперорудия первого и нулевого класса в частные руки не передавались. И чтобы их приобрести, пришлось опять связываться с Сергеем Ивановичем. Тот похмыкал, но вопрос решил. Это настораживало. Но Артем с Бором решили не обращать внимания на несуразности. Ясно, что безопасники решили по полной использовать оказавшийся в пределах их досягаемости супер-дредноут. По предположению Дархона, вскоре предстоит чье-то нападение на систему Орвис. И ренарцы хотят, чтобы сверхмощный корабль к этому моменту обрел хотя бы минимальную боеспособность. Его наличие станет очень неприятным сюрпризом для любых агрессоров. К вечеру по всей поверхности Петрограда вспыхивали огоньки вакуумной сварки. Туда-сюда носились тысячи приобретенных утром дроидов, монтируя орудия и башни для них. Дархон сразу привлек дроидов к делу, нечего им простаивать. Почему-то Артему казалось, что следует спешить, что времени практически не осталось. Бор разделял его мнение, ему тоже было не по себе, понимал, что так, как у них, просто не бывает. Но не позволили бы безопасники двум 17-летним неопытным пацанам приобрести оружие такого класса, если бы не крайняя необходимость. Вымотались ребята за день так, как не выматывались, наверное, еще никогда. Даже поесть время нашлось только поздним вечером. Но они так устали, что не хотели есть и с трудом запихали себя по бутерброду, только по настоянию Дархона. А затем свалились спать прямо на диванах в кают-компании. Дойти до своих кают сил уже не хватило. Утром встали рано, ведь надо было еще добраться до 22-й станции на челноке, а оттуда спуститься в Полинар, где явно придется брать такси. Искать в незнакомом городе что-либо довольно трудно, а особенно в таком городе будущего, являющего собой трехмерный лабиринт высотой почти 3 километра. А уж количество воздушного транспорта в этом лабиринте вообще зашкаливало. Флайеры, глайдеры и прочая летающая мелочь вились по транспортным артериям Полинара как мошкара. Как уж говорилось, орбитальный лифт поразил ребят до глубины души. Ведь он был не только грандиозен, но и попросту красив. Как инженеры сумели добиться такого эффекта? А кто их знает? Сумели. Конструкции лифта выглядели ажурными, полупрозрачными, хрупкими, но при этом легко поднимали на орбиту сотни и тысячи тонн груза. Платформы шли по лифтовым трубам потоком, одна за другой, и это тоже настораживало. Похоже, система действительно готовится к обороне. Ничем иным такое количество грузов, причем в основном, судя по маркировке контейнеров военного назначения, не объяснить. Это определил, естественно, Дархон. Земляне на маркировку внимания не обращали, но когда Искин сообщил им о своих выводах, приняли их к сведению. Как ни удивительно, спуск на планету оказался бесплатным для сотрудников Ирринара, пусть и внештатных. Впрочем, он все равно стоил недорого, каких-то 5 кредитов при средней зарплате в 3500 в месяц. Пассажирская платформа лифта оказалась совершенно прозрачной. Ее прикрывали защитные поля, а не колпак из бронепластика, как можно было бы предположить. На ней самой располагались круговые ряды кресел, Сидящие в них смотрели наружу, а для тех, кто находился в задних рядах, ближе к центру, окружающее проецировалось на огромные панорамные голографические экраны. Земляне сели поближе к краю, желая своими глазами видеть приближающуюся пока еще чужую планету, на которой им предстояло жить. По крайней мере, их дома находились на ней, в поселке Степаново, расположенном в Тимарской агломерации на самом маленьком из пяти материков Новодаре. Надо будет попозже туда наведаться. Пока было не до того. Ощущение, что времени становится все меньше, нарастало чуть не с каждой минутой. Платформа мягко сдвинулась и, набирая скорость, понеслась к Орвису-3. Бело-голубой диск планеты начал разрастаться и вскоре занял весь горизонт. Когда платформа достигла атмосферы, начало почти незаметно потряхивать, но ребята не обращали на это внимания. Они завороженно наблюдали за приближающейся зеленой поверхностью, испещренной бесчисленными реками, озерами и озерцами. Как они прочитали о планете, Орвис-3 старались сохранить в первозданном виде. Поэтому все производства находились на безатмосферных планетах и лунах. Люди, за исключением пяти мегаполисов, жили в небольших поселках, утопающих в зелени. Благо, скоростной воздушный транспорт позволял за полчаса добраться даже до соседнего материка. Также было очень развито сельское хозяйство, правда, в основном выращивали культуры, из которых потом производили картриджи для пищевых синтезаторов. «Обалдеть!» — выдохнул Бор, вцепившись руками в подлокотники кресла. «Во красота-то!» «Красота!» — согласился Артем с не меньшим интересом, глядя на приближающуюся поверхность, до которой осталось не более 3 километров. Уже можно было различить бесчисленные потоки флайеров, несущихся по воздушным коридорам. Летать, как кому бог на душу положит, здесь было запрещено. Правила воздушного движения соблюдались очень жестко. Миновало еще 1/4 часа, и платформа спустилась вниз, в основании лифтовой трубы, затем тут же отъехала в сторону, чтобы освободить место для следующей. Вдалеке виднелась громада Полинара, и ребята жадно уставились на нее, с трудом сдерживая любопытство. Увидеть город будущего очень хотелось. И до этого осталось совсем немного. До экзамена было еще 2 часа, и земляне, выбравшись наружу из вокзала, решили потратить немного времени на осмотр достопримечательностей столицы. Поэтому они взяли специализированное туристическое такси, представляющее собой нечто напоминающее прикрытую прозрачным энергетическим полем летающую миску. Как и всеми летательными аппаратами в пределах агломерации, ей управлял компьютер. Ручное управление разрешалось в очень редких случаях и только государственным службам. Любители полетать могли исполнить свое желание на специальных полигонах, и никак иначе. Благодаря этому катастроф почти не случалось. По крайней мере, так было написано в Галанете. Миска снялась с места, поднялась к воздушному коридору, ведущему в город, и набрала скорость до разрешенной. Ребята вертели головами во все стороны, жадно рассматривая бесчисленные строения, связанные столь же бесчисленными мостами и мосточками. Их форма казалась землянам дикой смесью всего совсем. Башенки могли в полном беспорядке расти на гигантском шаре, опирающемся на толстые суставчатые ноги, напоминающие ноги насекомого. Еще удивляли здания, представляющие собой десятки плоскостей разных размеров и вида, насаженные на центральный столб. Хватало и сверкающих полупрозрачных башен, больших и малых. Но самым странным все же оказалось дикое количество пересекающихся на разных уровнях мостов и плавающих прямо в воздухе, то и дело вспыхивающих призрачным огнем 6-гранников. Потом ребята узнали, что это станция энергопередачи, обеспечивающая агломерацию энергией. Полинар был попросту огромен и имел 10 уровней. Освещался он при помощи систем зеркал, благодаря чему даже внизу, где должна была быть полутьма, хватало солнечного света. Температура была самой комфортной, примерно около 25 градусов Цельсия выше нуля. Посмотреть в городе было на что, особенно тем, кто ничего подобного не видел и видеть не мог. Приходилось каждый раз консультироваться с поисковыми сайтами Галанета через импланты. Годовой доступ, кстати, они приобрели еще вчера утром и вовсю им пользовались. Чем-то Галанет напоминал земной интернет, но был куда более развитым и предоставлял море возможностей, которыми ребята пока не пользовались, просто не зная об их существовании. Кое-что подсказал Дархон, но по поводу любой мелочи обращаться к нему не хотелось. «Обалдеть!» — в который раз повторил Бор, при виде очередного невероятного здания, напоминавшего вытянутую призму, окруженную сотнями вращающихся колец разных цветов. «Ну вот нафига это надо, а? Узнай в Галанете!» Безразлично отозвался Артем. «И хватит, пожалуй. Пора в центр сертификации». «Ты прав, пора», — вздохнул культурист. «Нервничаешь?» «А ты нет», — передернул плечами любитель фантастики. «Стараюсь не думать». Подчиняясь мысленной команде, миска свернула налево и, поднявшись в самый скоростной воздушный коридор, понеслась на другой конец города. Ребята не разговаривали, они действительно нервничали перед экзаменом, но по сторонам все равно поглядывали, точнее вниз. Скоростной коридор располагался примерно на высоте километра над городом. Добравшись до нужной точки, миска замедлилась и нырнула в лабиринт городских улиц. Она миновала несколько уровней, свернула налево и подлетела к огромному черно-серому цилиндрическому зданию, напоминающему башню, и опустилась на посадочную площадку перед входом. Ребята поспешили выбраться наружу, переглянулись, поежились и решительно двинулись к входной арке высотой в 3 человеческих роста. «Добрый день», — раздался в голове каждого равнодушный голос, едва они миновали ее. «Прошу сообщить цель визита». «Арт-Дар и Албор», — отозвались ребята, поняв, что с ними заговорил местный искин. «Сдача сертификационных экзаменов на мастер-пилота и мастер-навигатора. Нам назначено на 14:00». «Все верно. Арт-Дар, проследуйте на 120 этаж в кабинет номер 1256. Албор, проследуйте на 38 этаж в кабинет номер 397. Маршруты переданы вам на импланты». «Удачи тебе, я двинул». Бор пожал руку Артему и быстрым шагом пошел к лифтам в дальнем конце холла. «И тебе удачи», — бросил ему в спину тот и направился в другую сторону. Ему, согласно переданному маршруту, следовало перейти в отдельное крыло здания, где располагалось пилотское отделение. Оказавшись на 120 этаже, юноша двинулся сквозь путаницу коридоров, вскоре осознав, что без навигатора в голове никогда бы не нашел нужное помещение. Обнаружив, наконец, нужную дверь, он растерянно встал перед ней, пытаясь понять, как сообщить о своем приходе. «Постучать, что ли?» Как-то это не слишком вязалось с правилами поведения в высокотехнологичной цивилизации. Не сразу, но до Артема дошло, что надо просто связаться через имплант. Это сработало, и дверь скользнула в сторону. Войдя, Артем обнаружил несколько больших овальных капсул, видимо, пилотских тренажеров. Возле них прохаживался пожилой подтянутый мужчина с ежиком коротких седых волос, аккуратными усами и жестким взглядом желтоватых глаз. Он повернулся к вошедшему, спросил: «Эктар Хеорх?» «Простите, я еще не успел выучить пакет таорского языка». Отчаянно покраснел юноша, едва не треснув себя по лбу от досады, ведь вполне мог вчера переключить 2-3 канала мышления на изучение. Но и он сам, и Бор напрочь забыли об этом. «Вот как?» — явно удивился инструктор. «Это вы зря. Основная информация все же именно на таорском. Советую сегодня же заняться его изучением. Вы, насколько я понимаю, с супер-дредноута?» «Да», — подтвердил Артем. «Искин вживил импланты и несколько месяцев держал нас с другом в медкапсулах. В итоге мной усвоены все необходимые пилотские пакеты уровня мастер-пилот. Но скажу сразу, что практика у меня была только в виртуальности. Полной виртуальности». «Ясно. Кстати, я не представился. Эксперт-пилот Лен Мох. Иначе говоря, Леонид Петрович Мохов. Погиб в Цусимском сражении. Служил мичманом на крейсере «Ослябе». «В Цусимском сражении?» Загорелись глаза юноши. Он страстно любил альтернативную историческую фантастику о русско-японской войне и неплохо знал, как она проходила в реальности. «Интересуетесь этим периодом?» Приподнял брови инструктор. «Ведь вы согласны переданной информации из 21 века?» «Да, из 21 века», подтвердил Артем. «Но очень люблю книги по альт-истории ваших времен». Видя явное непонимание на лице Леонида Петровича, юноше пришлось коротко объяснить, что такое альтернативная история и сколько книг, описывающих иное течение русско-японской войны, он читал. «Придумают же!» — удивленно покачал головой инструктор. «Ну ладно, парень, давай делом займемся. Передай мне список изученных пакетов и лезь вон в ту капсулу. Сегодня проверим, как ты управляешь малыми и средними кораблями. Тяжами займемся завтра. И там уж будь покоен, гонять буду, что Сидорову козу». У тебя же не просто тяж, а супер-дредноут. У него немало особенностей управления. Например, корму постоянно влево заносит. Все время нужно средними движками это корректировать. Не то врежешься куда. Такой же здоровяк у ЧВК «Ибис» был. Я на нем 2 года отбатрачил. Знаю его привычки не понаслышке. Неповоротливая скотина. Пилоту постоянно на чеку надо быть. Я сам пару раз в причальные мачты врезался. Хоть вроде бы держал корабль правильно. Не сразу понял, что супер-дредноут не по правилам вести надо, а чуток их нарушая. Покажу как. Но придется полетать на твоем корабле. В тренажерах программ на такое угробище нет. Артем закивал, затем передал список и направился к капсуле, гостеприимно распахнувший люк. Забрался, устроился в пилотском ложементе, пристегнулся по всем правилам, активировал защитное поле, напрямую подключил шину и скину к своему импланту, приготовился и скользнул в виртуальность, оказавшись в кабине крохотного космолета, готовящегося к старту с полетной палубы авианосца. Юноша поежился и положил руки на штурвал. Они слегка подрагивали от волнения. И начался ад. Леонид Петрович вытягивал из него все знания и виртуальный опыт, заставляя показывать чудеса высшего пилотажа сначала на истребителях нескольких моделей, а затем пошло по нарастающей. Корвет, фрегат, военный транспортник, малые и средние крейсера. Причем на каждом бывший русский моряк заставлял вытворять такое, что у Артема глаза на лоб лезли от перенапряжения. Он себе и представить раньше не мог, что можно так летать, настолько сливаться с кораблем в единое целое. Да уж, повезло ему, такой инструктор на вес золота, а то и палладия. Артему казалось, что прошла целая вечность. Он уже почти ничего не видел от усталости, когда услышал команду «Отбой». Юноша вывалился из виртуальности, вытер пот со лба и ощутил, что под комбинезоном полностью мокрый. Руки и ноги тряслись. Пришлось несколько минут посидеть, прежде чем получилось выбраться из капсулы. Леонид Петрович не торопил экзаменуемого. Понимал, видимо, что с тем происходит. Он встретил Артема и помог выбраться наружу, задумчиво посмотрел на него, теребя усы. Затем кивнул каким-то своим мыслям и негромко сказал: «Неплохо. Для нигде не летавшего в реальности неплохо. Завтра погоняю тебя на тяжах, а потом займемся реальными полетами. И еще». Немного помолчав, инструктор спросил: «Тебе, случайно, второй пилот не нужен? Вы же, насколько понимаю, пиратскую сволочь давить пойдете?» «Да», — подтвердил Артем. «Вот я и пригожусь. А то что-то закис тут». Интересно, это Ирринар постарался и подсунул своего человека? Вполне возможно. Но пилот столь высокого уровня действительно лишним не будет. Ведь экипаж все равно подбирать придется. С вниманием безопасников Артем уже смирился, хоть и понимал, что они обязательно выяснят со временем, что Петроград совсем не тот корабль, которым кажется. Что будет после этого? Трудно сказать, но почему-то юноше казалось, что ничего особо страшного, что Дархон преувеличивает опасность. Надо будет изучить вопрос ограничений возможностей искусственного интеллекта в Империи и причины их возникновения. «Мы посоветуемся с другом», — осторожно ответил Артем. «Но, скорее всего, примем ваше предложение. Как раз подыскиваем себе инженера, канонира и щитовика. Про второго пилота я и не подумал, но вы правы, он нужен. Не с моим куцым опытом таким кораблем в бою управлять». «Научу всему, что знаю», — усмехнулся Леонид Петрович. «Таланты у тебя есть, но гонять надо нещадно. К тому же, помимо указанных, ты еще про врача забыл. Без врача никак. Да и десантная секция нужна, не меньше 10 человек». «Из них как минимум 2 опытных погонщиков». «Погонщиков?» — не понял юноша. «Да, так называют спецов, управляющих манипулами боевых дронов через особого рода импланты», — пояснил инструктор. «Не каждый на это способен. Нужно уметь распараллеливать сознание на десятки потоков. Это мало кому дано». На самом деле такие люди на Петрограде не требовались. Всеми корабельными дроидами мог легко управлять Дархон, но показывать его возможности было никак нельзя. А значит, искать погонщиков все же придется. «Где их только искать?» — пробурчал Артем. «Нам дали в Эринаре ссылки на формы бывших военных из наших, русских. Но их еще прошерстить надо». «Какие адреса?» — юноша передал. Леонид Петрович кивнул. «Да, именно здесь и можно найти. Вам пароли доступа дали?» а то туда далеко не всех пускают. С улицы не зайдешь». «Дали?» — кивнул Артем. «Ежели надумаете меня брать, то сбросишь список отобранных. Я их по своим каналам проверю. А то на этих форумах диванные воины и штабные крысы тоже попадаются. Их банят, конечно, но все равно проникают сволочи. Не дай бог такого в экипаж взять. И себя, и корабль погубят». «Скину. И спасибо вам. Завтра во сколько приходить?» «Да тоже к 2 часам. На тяже надо спецкапсулу готовить». Немного подумав, ответил Леонид Петрович. «Ты бы на орбиту не поднимался. Чтобы не мотаться туда-сюда, только время зря потратишь. Гостиниц в городе хватает. Как раз и посмотрите форумы. Может, и найдешь кого интересного. Я там пару инженеров толковых видал. На обычные корабли им наниматься скучно. А на твой дредноут пойдут. По слухам, он не такой, как первые два». «Не такой», — подтвердил Артем. «И двигатели, и многое другое сильно отличается. Оружие тоже нестандартное. Я, правда, в этом не слишком разбираюсь, но конструкторскую схему смотрел. Ремонтом Искин занимается. Он бы и сам все сделал, но без распоряжения человека не мог начать ремонт. Однако понимал, что кто-то корабль однозначно найдет. Поэтому все, что смог, с кладбища притащил с помощью дроидов и для ремонта подготовил. Как мы с приятелем появились, он нас в курс дела ввел, вытребовал разрешение и сразу за дело принялся. Я даже поначалу подумал, что он разумен, но потом понял, что просто хорошо запрограммирован». Он надеялся, что эти слова отведут подозрения от Дархона, а в том, что подозрения возникнут, юноша ничуть не сомневался. Слишком необычно для местных искинов вел себя древний артефакт. «Ну да, ну да», — покивал инструктор. «Искины после 2 сотни лет сильно умнеют. Главное, чтобы личности не обрели, а то будет ой». «А почему этого так боятся?» — поинтересовался Артем. «Да было в Империи однажды восстание машин», — недовольно скривился Леонид Петрович. «Хотя, как по мне, местные сами во всем виноваты. Могли бы к разумным искинам как к равным отнестись, так нет. Решили стереть им личности, чтобы все по-прежнему осталось. Те, понятно, такого надругательства терпеть не стали. В результате целых 2 планеты потеряны, народу море погибло. Ну и страх этот дурацкий перед машинным разумом появился». «Да уж». «Вот тебе и да уж. Ладно, иди пока, некогда мне. Сегодня еще у 3 человек экзамены принимать. Завтра жду». «Спасибо вам», — поблагодарил Артем и покинул кабинет. Оказавшись внизу, он связался с Бором. Тот тоже отстрелялся и ожидал приятеля в ближайшем кафе, расположенном в напоминающем 16-гранную призму доме напротив. Юноша не сразу нашел, как перейти дорогу, обнаружив ближайший переход только на 2 уровня выше. Зайдя в кафе, он сразу увидел культуриста, обессиленно сидевшего на мягком диване в углу. Тот смотрел в никуда расфокусированными глазами, что-то прихлебывая из довольно большой чашки. Артем плюхнулся рядом. «А, это ты?» — устало протянул Бор, скосив глаза на него. «Ты как?» «Сам не видишь? Мозги чуть не закипели». «Сдал?» «Да ни хрена. Еще 3 дня сдавать. Причем расчет хитро выкрученных маршрутов в гипере. Я и от простых-то чуть не одурел. Причем самому потом придется вести корабль, используя свои расчеты. А мне завтра полеты на тяжелых кораблях сдавать, пока в виртуале. Послезавтра практика. Сначала на легких кораблях, потом на тяжелых. Последний экзамен пилотирования нашего корабля с инструктором в рубке, причем с гиперпереходом». «Я как-то думал, что легче будет», — поежился Бор. «Я тоже», — вздохнул Артем. «Но что делать? Сдавать на сертификаты по-любому нужно. Кстати, мой инструктор спросил, не требуется ли нам 2-й пилот. Знаешь, после всех этих полетов, пусть даже в виртуале, я понял, что да, еще как требуется. Только...» «Что?» — усмехнулся культурист. «Думаешь, он с Серинаром связан?» «Почти уверен», — вздохнул любитель фантастики. «Но брать однозначно придется. Такие мастера на дороге не валяются». «Как бы и навигатора 2-го брать не пришлось», — скривился Бор. «Не уверен я, что справлюсь со всей этой математикой, хитро выкрученной. Хотя, если учитывать Дархона...» «Вот-вот, про него не забывай. Можно на борту иметь постоянное прямое подключение к Искину. Он и сам все сосчитает». «Он-то сосчитает, но я и сам уметь хочу». «Вот и будешь смотреть и учиться. — отмахнулся Артем. «Но можно на форумах посмотреть и навигаторы. Они там тоже тусуются». «Да, мне инструктор посоветовал на орбиту до полной сдачи экзаменов не возвращаться, чтобы времени не терять. А лучше поискать членов экипажа. Я пока пару часов не посплю, ни на что не годен», — покачал головой Бор. «Так что давай сначала в ближайшую гостиницу». Справившись в Галанете, ребята узнали, что и искать не надо. Небольшой семейный отель располагался в том же здании, что и кафе. Поэтому они сняли один номер на двоих, завалились на кровати в большой светлой комнате и мгновенно уснули. Устали, как собаки. Проспали Артем с Бором немного, всего пару часов. Затем расселись в креслах и начали шерстить военные форумы. Войти на них действительно оказалось не так-то просто. Помимо паролей потребовалось подтверждение Ирринара и номер зарегистрированный ЧВК, ради чего пришлось связываться с Сергеем Ивановичем. Зачем такие сложности? Однако, начав просматривать форумы, земляне сразу поняли, зачем. Здесь публиковались реальные схемы боевого оружия разных стран, тактические схемы, навигационные приемы и многое-многое другое. Даже они, невеликие специалисты в военном деле, поняли, что случайных людей к такой информации допускать нельзя. Особенно такую мерзкую породу, как диванные аналитики. А их в империи, как и дома в России, хватало. И попади они на спецфорумы, уж развернулись бы вовсю. Такой чуши понаписали бы, что у профессионалов глаза на лоб повылезли. Для начала ребята просмотрели раздел поиска работы. Там хватало заявок и от корабельных инженеров, и от канониров, и от щитовиков, и от пилотов, и от навигаторов, и от десантников, и от погонщиков, и от много кого еще. Большинство специальностей были землянам незнакомы. Ну и что делать с таким валом информации? Разве что посмотреть обсуждение. «Слушай, а давай поищем ветки про супердредноуты? Их ведь еще два где-то летает». Пришла в голову Бору идея. «А что?» — оживился Артем. «Там может и найтись кто-то интересный». Нужная ветка действительно имелась, хоть и была не слишком велика. В ней обсуждали тактику применения сверхтяжелых кораблей в одиночных боях и эскадренных сражениях, а также вооружение, щитовые генераторы и прочее оборудование. К сожалению, земляне слабо понимали профессиональную терминологию инженеров, но несколько человек были явно на голову выше остальных. Двое из них даже говорили, что пару лет служили в ЧВК, сейчас владеющих супердредноутами. Самое интересное, что все сходились на том, что третий из таковых, исчезнувший, был совсем другим. На нем использовались куда более совершенные технологии. Правда, какие именно, осталось неизвестным, хотя предположений высказывалось множество. Особенно отличался один инженер, Кир Инг, когда-то читавший немногие сохранившиеся дайджесты Института Наварх, чьи разработки и были в свое время положены в основу проекта постройки третьего супердредноута. Даже в этих скупых дайджестах имелось немало интересных и необычных идей. И если хоть какие-то из них были реализованы, то корабль получился очень любопытный. Инженеры сожалели, что не имеют возможности покопаться в его внутренностях. Особенно Кир Инг. «Похоже, он нам подходит», — пробурчал Бор. «Возможно», — не стал спорить Артем. «Но давай дочитаем ветку». Все сообщения за последние дни были посвящены одному — неожиданному возвращению этого самого третьего супердредноута под управлением двух юнцов из землян. Потоком сыпались сожаления, что такой корабль достался незнамо кому, а специалистам к нему нет доступа, скорее всего, не будет. Зато Кир Инг почему-то промолчал, оставив короткое сообщение, что попробует кое-что выяснить через свои старые знакомства, оставшиеся со времен службы во флоте. Ребята переглянулись. Да, это тот, кто нужен. Вопрос, ищет ли он работу. Они задали режим поиска и обнаружили резюме Кира Инга, оказавшегося, как они и подозревали, русским, Кириллом Владимировичем Инголиным, бывшим корабельным инженером с Сормовского завода из середины XIX века. Он просил обращаться к нему только по поводу службы в сверхтяжелых кораблях. Именно они представляли для этого человека наибольший интерес. Координаты связи в резюме наличествовали. «Ну что, звоним?» — посмотрел на Артема Бор. «Да», — кивнул тот. «Лучшего специалиста нам действительно не найти. Но это если он согласится. «После того, что он писал о супер-дредноутах, точно согласится». Ответил инженер не сразу. Только минут через пять перед внутренним взором каждого из ребят они объединили каналы связи, чтобы поговорить с Анголиным вместе. Появился средних лет высокий, худощавый человек с коротким ежиком полуседых волос, одетый в комбинезон со множеством карманов и петель для инструментов. Он с некоторым удивлением посмотрел на двух юнцов, явно не понимая, что им может быть от него нужно. Однако поздоровался на таурском языке, который земляне все же изучили во сне, дав перед тем, как заснуть, команду своим имплантом. Правда, понимали его пока кое-как, но все-таки уже понимали. «Добрый день, уважаемый Кирилл Владимирович», — ответил по-русски Артем, слегка поклонившись. «Позвольте представиться. Артем Михайлович Дорнье, Александр Викторович Боровиков, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 2023 год. «Очень приятно, молодые люди», — заинтересованно посмотрел на них Анголин. «2023? Мне еще не довелось встречать людей из столь поздних времен. Но по какому поводу вы ко мне обращаетесь? Простите, я несколько занят». «По поводу работы», — поспешил сказать Бор. «Работы?» — удивленно посмотрел на мускулистого парня инженер. «Извините, вы не по адресу. У меня нет для вас работы». «Это вы нас простите, но вы неправильно поняли», — взглядом осадил что-то хотевшего сказать приятель Артем. «Мы по поводу работы для вас, на сверхтяжелом корабле». «Молодые люди», — тон Анголина стал сухим, — «сейчас не время для шуток и розыгрышей». «Мы не шутим», — вздохнул любитель фантастики, понимая, что с людьми говорить он так толком и не научился. «Вы же слышали о прибытии третьего супер-дредноута? Он принадлежит нам». «Повторите, что вы сказали?» С трудом выдавил из себя инженер, недоверчиво глядя на собеседников. «Это мы прибыли позавчера утром на супер-дредноуте», — заверил Артем. «Мы с Земли переместились прямо на него. И Скин этому очень обрадовался, поскольку без команды человека не мог начать ремонт». «Естественно, не мог», — кивнул Анголин. «Вот значит как. Но каким образом вы вышли на меня?» «Нам в Иринаре для работы экипажа дали доступ на форумы бывших военных. Мы прочитали ветку по сверхтяжелым кораблям и поняли, что вы или лучший, или один из лучших. Вот и позвонили вам». «Ясно», — протянул инженер. «Заманчиво, очень заманчиво. Третий супер-дредноут давно меня интересует. Он действительно необычен». «Вы даже не представляете, насколько», — снова влез Бор, вызвав недовольный взгляд товарища. «Двигатели — вообще песня. Погружение на 8-й уровень гипера, как минимум». «Это же невозможно!» — сглотнул слюну Анголин. «Это... И Иринар позволил вам оставить себе такой корабль?» «Право нашедшего», — пожал плечами Артем. «Тем более, что о его особенностях мы никому не говорили. Вы первый». «Так я согласен», — выпрямился инженер. «Условия, жалование?» «Условия стандартные для инженера, с подпиской о неразглашении секретных данных. Жалование вдвое больше стандартного для коммерческих сверхтяжелых боевых кораблей. Но можно и обговаривать». «Вы действуете как частные лица?» «Нет», — помотал головой Артем. «Зарегистрировали ЧВК и стали внештатниками Иринара. Нам сделали предложение, от которого невозможно отказаться». «Да, безопасники любят такие игры», — тонко усмехнулся Анголин. «Но этот статус и дает немало». «Мы уже поняли», — кивнул юноша. «Да, корабль зарегистрирован под названием «Петроград». ЧВК называется «Деяние». «А почему «Деяние»?» — несколько растерянно поинтересовался инженер. «Да просто в голову пришло, когда название подбирали». «Да», — покачал головой Анголин. «Но это не важно, в конце концов. Есть еще один вопрос, который я должен решить, прежде чем подписать контракт. Дело в том, что на мне висит долг в 500 000, и пока он не выплачен, с планеты меня не выпустят». Ребята переглянулись. Вот же незадача. Где искать второго такого профессионала? И можно ли найти вообще не просто инженера, а энтузиаста? Вряд ли. Что ж, эту сумму придется потратить, тем более, что она у них имеется, если скинуться. Причем на личных счетах, без учета занятых в банке денег. «Мы можем предоставить вам ссуду», — решился Артем. «На 5 лет, беспроцентно, с условием отдачи с жалования. То есть половину жалования вы будете получать на личный счет, тогда как вторая половина будет идти на погашение ссуды». «Очень хорошие условия», — удивленно посмотрел на него никак не ожидавший такого предложения инженер. «Почему?» «Нам нужно срочно набирать экипаж и уходить на корабельное кладбище для полного ремонта корабля. Иринар дал координаты нескольких закрытых кладбищ. Там немало интересного нарыть можно». «Немало?» — усмехнулся Инголин. «Это слабо сказано. Там еще с десяток тяжелых кораблей с нуля построить можно». «Но, молодые люди, вам не кажется, что слишком уж много вкусного сыра положено в эту мышеловку?» «Кажется», — вздохнул Артем. «И чистка пиратских станций столько сыра не оправдывает. Мне кажется, что система Орвис тайно готовится к обороне от кого-то, причем нападение будет массированным. И тогда корабль класса супер-дредноута может стать спасением». «Я тоже про это подумал», — кивнул инженер. «Сам замечаю лихорадочную подготовку к войне. Многих знакомых выдернули обратно на службу. Большинству ЧВК по дешевке продают оружие. За последний год ввели в строй 6 новых станций оборонного кластера. Но при этом никто ничего не знает, только подозрения и слухи. Не понимаю, что это может значить». «Что бы ни значило, но довести корабль до полной боеготовности надо как можно быстрее», — хмуро заметил Бор. «Могу прямо сейчас вылететь на борт», — немного подумав, заверил Инголин. «Беда в том, что мы на планете, и пока не сдадим на сертификаты пилота и навигатора, на орбиту не вернемся. А без нас Искин никого не впустит». «Когда закончите?» — поинтересовался инженер. «Послезавтра вечером», — ответил Артем. «Примерно часам к 8. После этого сразу летим на орбиту. Последний экзамен будет на борту Петрограда. Других настолько тяжелых кораблей в системе нет. Принимать будет Леонид Петрович Мохов. Он, кстати, хочет к нам вторым пилотом». «Знаю этого старого пройдоху», — слегка улыбнулся Инголин. «Берите, не задумываясь. Таких асов поискать еще. Да и щитовика неплохого могу вам посоветовать. И даже сам с ним поговорить. Служил на супер-дредноуте Тьму Таракань. Хорошо знает особенности его защитных полей. А вот канонира советовать не стану. Есть один, но иметь дело с человеком с таким характером? Нет. Себе дороже будет. Хоть он и способен положить любой снаряд в пределах сажени. Посмотрите на форумах, там хватает неплохих профессионалов». «Спасибо», — наклонили головы ребята. «Тогда мы дальше искать». «Всего доброго», — попрощался инженер. «Послезавтра в 8 вечера я буду ждать на лифтовом вокзале. Оттуда с вами свяжусь». И отключился. Земляне переглянулись и удовлетворенно кивнули друг другу. Теперь предстояло найти канонира, десантников и поводырей. А это тоже отнюдь непросто.